Stand clear of the doors. Stand clear of the doors, please. Papa! Papa! Папа, а тебе снятся другие планеты? Нет, сынок. Пойдем. Куда? Я знаю, куда мы пойдем. Ну, куда? Мы пойдем туда? Куда? Домой! Thank you. Mm-hmm. Thank you.